Остаток дня я провел, наблюдая за выполнением своих указаний по укреплению побережья и отбиваясь от знати. Все они считали важным пообщаться с новым стратегом. И чем больше, тем лучше. К вечеру усталость навалилась 100-тонным прессом. Не только от дней марша и подготовки к бою. От всего моего путешествия, начиная с Терта. Бесконечная тряска по камням, ночной холод и дневная жара. Затем тяжесть доспехов и ощущение постоянной угрозы. В том мире я иногда развлекался походами. Их прелесть в том, что за напряжением сил следует отдых. Ты вываливаешься уставший и пыльный из электрички или паркуешься у дома, заносишь в квартиру здоровенный рюкзак, а дальше все. Душ, чай да кровать. Мой нынешний поход не имел обозримого конца. Я буду таскаться от шатров к чужим домам. Носить килограммы стали и по 8-10 часов проводить на марше. Не будет больше КФС, тупления сутками в комп и музыки в наушниках. Поход на всю оставшуюся жизнь, а вокруг чуждый дикий мир. Здесь вся цивилизация, лагерь легиона да смотровая башня у моста. И на сотни километров леса, поля, травы и люди, живущие по законам каменного века. Я смотрю на темные силуэты деревьев с высоты птичьего полета. Жду. Время от времени хочется вернуться. Просто ощутить свое тело, а там меня встречает боль, в мышцах, костях, голове и желудке. Спасибо, с меня достаточно. Снова я бесплотный парю над лагерем, где по моему приказу почти не горят костры. Можно разглядеть, как войска атакованы. Началось. Ни я, ни редкие дозорные застрельщики у реки не заметили приближения врага. Велиты новобранцы обратились в бегство. Даже как следует не разглядев, с кем имеют дело, лишь несколько вражеских точек подсветила мне система, а в темноте варваров было намного больше. Поражали бегущих велитов летящие копья, оставалось дивиться точности врагов. Впрочем, они жили у моря, били моржей и тюленей. Подкрадываться, метать дротики, докалывать, все это положено уметь хорошему охотнику. А то, что гераты в первый натиск пошлют лучших, я не сомневался. Выделил одного и прочитал. Племенной воин-ветеран гератов, не строевые элитные застрельщики, все верно, охотники, сотня, две, сколько их там, темные фигуры в меховых шапках и коротких плащах, почти как в том дурном сне, идут группами через мост, и со стороны воды, они и реку пересекали, вот это странно, мы должны были их заметить, без труда разогнав велитов, гераты занимают переправу, топчась по срытому редуту тилля, это укрепление могло их остановить, но я от него избавился. Все больше варваров проникает через мост. Некоторые начинают рассредотачиваться по местности. Вьются около башни и чистокола. Кажется, пора. Как же хорошо работают мои способности. Не нужно ни сигнальных ракет, ни костров, ни боевого рога. Ничего, что могло бы предупредить врага о надвигающейся опасности. Просто из-за небольшой рощи на берегу выруливает почти 150 кавалерии и несется к мосту. Всадники из моих турм при поддержке городской знати отсекают путь к бегству, а навстречу врагу со всех остальных сторон уже идет железная стена легиона. Пусть стена пока не в лучшей форме, пусть солдаты плохо держать строй, да и опыта ноль, но там почти 1000 легионеров, которые уже кое-что умеют. Где нет угрозы задеть нашу кавалерию, отдаю приказ о начале обстрела дротиками. Да, моржа никто из моих бы не забил на охоте, но это война, и решает теперь не столько мастерство, сколько выучка. Несколько сотен племенных воинов накрывает град дротиков, они теряются, кто-то кидается вперед на строй, к своей смерти, другие кружат около башни, третьи бегут к реке. С укреплений уже работают лучники и прачники гарнизона, бой обращается бойней. Если бы остались укрепления тилля, то гераты не решились бы пересечь реку или отступили с небольшими потерями, а то и без. Я сделал все, чтобы убедить врагов в нашей беспечности и слабости. Сокрыл за лесом основной лагерь легиона, оставил на переправе только легкую пехоту велитов с приказом при первой опасности бежать. Около 1000 бойцов попеременно дежурили в боевой готовности за пределами лагеря, и варвары клюнули. Они полезли брать переправу, ловушка захлопнулась. Теперь несколько сотен их будут перебиты. Я осмотрел мост. Подкрепление к варварам не подходит. Лишь бегут туда разгромленные силы. Выйдя из режима стратегии, я впервые за долгое время ощутил удовлетворение. Хоть что-то пошло по плану. Не скажу, что он был гениален, но геноцы и многие центурионы одобрили. Если можно дать врагу по голове, то надо бить покрепче. Легиону нужна первая победа. Как вода семечку, ему нужна вражеская кровь, чтобы из зачатка стать армией. Я поднялся на вершину башни. Прохладный ветерок касался лица. Шум побоища, конечно, гремел в ушах, но можно было испытать некую расслабленность. Пока все, и не так уж страшно было. Гераты, действительно, дикари среди дикарей. Малочисленные, плохо вооруженные, лезущие без всякой организации. Над рекой поднимался легкий туман. Начинало светать. Мрак ночи обращался сумерками. Я протяжно зевнул. Гады решили ударить под самое утро. Кажется, в это время человек наименее активен. Температура тела ниже, сон крепче. Все же расчеты и организация на уровне первобытного мышления у них имелись. Однако мы оказались. Мысль моя оборвалась, словно перетертый трос моста над бездной. Расслабленность испарилась. Я несколько раз как мог прищурился, а затем перешел в режим стратегии. К сожалению, потрепанные техникой прошлого мира глаза не ошиблись. На том берегу к реке толпами стягивались темные силуэты. Они жались к лесу, копошились в речном камыше отмели. Их копья и дротики казались не толще иголки. Тысячи человеческих жизней, взглядом сверху обращенные в муравьев. Тысячи врагов, пришедшие по мою душу. Пара сотен у моста, то была малая капля грядущего моря крови. Глава 13 в атаку. Карта местности вокруг переправы. Сколько варваров на том берегу? Вопрос, который волновал меня сейчас больше всего. Вопрос, на который вряд ли могли ответить и сами гераты. После зрелища 21-го легиона на марше, подходящие варвары смахивали на роящихся насекомых. Никаких четких порядков, лишь темные ручейки, стекающиеся в беспокойные толпы. Будь у меня 5-6 сотен конных лучников, мы бы разогнали эту аморфную массу почти без потерь, но воевать придется тем, что есть. Гераты шли вдоль берега, некоторые плыли в небольших лодках. Приглядевшись, я понял, что деревянным в них был только каркас. Снаружи лодки гератов обтянуты шкурами. Думаю, они носили эти конструкции с собой, пересекая на них лесные реки. С помощью таких лодок часть их передового отряда незаметно пересекла реку сегодня ночью. Среди людей на том берегу большую часть составляли мужчины. Первыми шли воины. Однако уже начинали попадаться женщины и дети. Целые семьи покинули север. Вещи и запасы они тащили на себе или на примитивных волокушах из длинных жердей. Попадались и колесные повозки, но, мне кажется, гераты отобрали их у кого-то по дороге. У меня сразу возник простой вопрос. А что они едят в пути? С легионом все ясно. Через свою РТС-систему я мог лично проследить линию снабжения, шедшую через Мелиадон. Зерно, скот, вино, масло, сыры и прочее. Сотни тонн. А на том берегу скопились тысячи человек без всей этой организации, без тыла и снабжения. На что они могли рассчитывать? Какой-то запас взяли с собой. По дороге они, конечно, охотились, собирались дары природы, грабили чужие селения. Но так нужно было кормить в походе 10-15 тысяч человек, или сколько их там всего, безумие. Я спустился с башни на первый этаж, передавая словесный приказ Ганутариону. Живые пленные после первого боя есть? Притащите мне одного. Затем подозвал кассы несколько легионеров на всякий случай. Не прошло и 10 минут, как на первый этаж башни затащили мужчину очень сложно определяемого возраста. Худое, обветренное лицо обрамляла черная борода, скрученная в две тонкие косички. Меховой капюшон свалялся и вымок. Нос свернут на бок, а за правой ногой тянулся кровавый след. Жертва копейщика с овальным щитом. Легионеры со скутумами и гладиями оставляли после себя мало раненых врагов, если вступали в тесный ближний бой. Светло-голубые глаза варвара рассеянно и безвольно смотрели в пол. Герат напоминал марионетку, которой обрезали нити. Ган дернул варвара за волосы, заставляя посмотреть на меня снизу вверх. Боги, какой же этот герат щуплый и тщедушный. Уж не такого я ожидал от северян. Зачем вы пришли сюда? Спросил я, стараясь лишний раз не смотреть в неприятно пустые глаза пленника. Ваш поход — это безумие. Ты слышишь меня? Безумие. Варвар молчал. У меня возникли сомнения насчет моих способностей. А работают ли они на тех, кто о клипсиде слыхом не слыхивал? Отвечай, мразь. Ган со всего маху наступил варвару на раненую ногу. Раздался слабый стон. Мне к горлу подступила тошнота. Одно дело видеть сцены насилия с высоты и другое, когда слышишь, как учащается от боли дыхание жертвы. Может быть, когда-нибудь я к такому привыкну, но не сегодня. Зачем вы снялись со своих земель? Пытался я подключить логику. На вас напали другие племена, голод, болезнь, если последние, то новости очень скверные, и лучше мне отойти от пленника подальше. Ответом было лишь молчание да тихий скулящий стон. Я был удивлен. По-настоящему, неужели Центурион Поций был прав? Гераты действительно почти животные, любой нормальный человек в такой ситуации с удовольствием поговорил бы вместо получения пинков, он валил бы все на врагов, бедствия и так далее, искал любые оправдания их на бегу, но этот странный человек лишь скулил, потряхивая битой головой. Где рация, где разум и здравый смысл? Али, господа, что тут происходит? Я решил обращаться тогда не к рациональной, а к мифологической форме мышления, откашлялся. Постарался сделать свой голос громче и серьезнее, произнося: «Смотри на меня, я избран богами. Понимаешь, я знаю все языки и...» А дальше случилось почти чудо. Тщедушный раненый дикарь неожиданно рванулся так, что освободился из схватки легионеров. Они просто слишком расслабились, не ждали ни такой резвости, ни такой силы. Рука варвара замерла в сантиметрах от моего глаза. Спас ситуацию Ган. Обеими ладонями он схватил голову варвара по бокам. Одним движением рук и корпуса рванул его назад, валя на пол. Раздался хруст сломанной шеи. Я отшатнулся назад, не успев понять, что опасность миновала. От падения меня удержал какой-то солдат. Проклятие! Что за безумие? Меня трясло мелкой дрожью. Ублюдок! Взревел Тарион, со всей силы опуская стопу на голову мертвого Герата. Глухой стук черепа о деревянный пол окончательно добил меня, но дал силу на действие. «Уберите его отсюда!» Не узнавая своего голоса, закричал я. Надо было срочно успокоиться. Я вызвал Кас, ее руками уведя себя на верхний этаж башни. Там вернулся в режим стратегии вовремя. На другом берегу уже скопилась критическая масса гератов. Скоро они начнут переправу. Я приказал ломать мост и вывести из лагеря войска, кроме нескольких сотен велитов. На той стороне реки сейчас скопилось около 9000 человек, и варвары продолжали прибывать. Конечно, в хвосте их путешествия было больше женщин и детей, но и мужчины для охраны семей там тоже имелись. Отправил легкую кавалерию пастухов вдоль берега. Хотел мелкими разъездами по 2-3 всадника покрыть большой километраж, но местные ковбои делиться на группы отказались. Они поехали вдоль берега всей Аравой. Ладно, не так много я ожидаю от их ватаги. Уже давно мне стало ясно, что эти супчики приходят на поля сражений лишь мародерствовать. А это еще, на краю обзора, со стороны Мелиадона к дороге вышел отряд из сотни конных. Сначала я обрадовался, думая о новых подкреплениях, но это были сковады. Интересно, они решили помочь собратьям по варварству или как пастухи, ищут наживы? Я бы поставила на последнее. Придется и за ними приглядывать, как бы они мне удар в тыл не устроили. Тем временем у части легиона на берегу начала подрагивать мораль. Какого фига, врагов больше, но это толпы дикарей. Пусть и толпы во сколько там тысяч, уже 12. Черт, не все воины. Надо помнить, что не все из них воины. Тот берег сплошь покрыла шевелящаяся масса человеческих существ. Все ли они так безумны, как тот синеглазый? Мне вдруг вспомнился Терт, та девушка, что пришла готовить меня к ритуалу. Как она говорила, жестокие варвары с холодными синими глазами. Ты была права, милая, когда не хотела ехать на север, а мораль легионеров падала потихоньку, и я догадался почему. Проклятие, чертовы традиции, пережитки диких времен и темных инстинктов. Мы же не они, не толпа на другом берегу. Так зачем мне возглавлять вас лично, это нерационально. Давайте я лучше посижу в башне, окруженной парой сотен гарнизонных да прикрытой десяткой гана, в крепких объятиях вот этой чудесной боевой аутистки Кас. Нет, надо встать под аквилу, уговорили. Как известно многим любителям исторических лекций на ютубе, рыцари в латах вполне могли самостоятельно садиться на лошадь. Не нужны были подъемные механизмы и помощь десятков слуг. Все это миф, но не в моем случае. Мою бронированную персону на лошадь именно водружали. И не было сомнений, что в случае падения их, обратно сам уже не заберусь. Кое-как я добрался до аквилы легиона в сопровождении 50 телохранителей шагденцев, выданных мне Стеллионом. Ну как выданных? Приказы они не выполняли, но были готовы охранять мою тушку на поле боя и, если что, помочь вырваться из окружения. Мое появление улучшило мораль легионеров. Надо было еще что-нибудь этакое пафосное сказать. Там всего лишь толпа охотников и рыбаков, а за ними идут женщины и дети. Объявил я по общему каналу связи. Вы снаряженные и обученные солдаты. Делайте что следует и победа будет за нами. Как ни странно, озвучивание вышеперечисленных очевидных фактов сошло за ободряющую речь. Мораль передовых отрядов стабилизировалась и даже восстановилась. Все мои войска к тому времени были снаряжены и заняли необходимые позиции. Настало время первого опыта масштабного сражения. В поле тем тревожным утром у меня было: один, усиленная когорта новобранцев Лимитон, около 1000 человек; два, когорта новобранцев Лимитон, по 500; два, когорта новобранцев Копейщики Лимитон, по 500; четыре, когорта новобранцев Велитов Лимитон, примерно по 600; два, турма новобранцев Промотов Лимитон, вспомогательная кавалерия знати 74 всадника, венаторы 15, и очень условно были в моем распоряжении: легкая кавалерия пастухов до 150 всадников и шаддинские легкие саваран 50. Одну когорту велитов я оставил на охране лагеря, остальные же войска построил вдоль берега. Центр составляли самые бронированные когорты, выставленные в три линии. Фланги прикрывали велиты. В тылу находилось два управляемых отряда кавалерии, знати новобранцы. Блестел металл под лучами утреннего солнца. Даже сквозь режим стратегии до меня доходил нарастающий гул приближающегося боя. А когда отдавались приказы отдельным подразделениям, то я слышал обрывки слов командиров и некоторых солдат: разворот от щита, дротики, тюз, клепсида, забытый. Что же до варваров? Они занимали практически весь обозримый противоположный берег, составив единую формацию под гордым названием «Рассыпной сука строя каталпа мудаков». Теперь я мог в полной мере созерцать военные технологии врага. У многих воинов гератов были щиты, дощатые, чаще всего без железных умбанов. Основным оружием дикарей были копья и длинный лук. Для ближнего боя имелись топоры, ножи и палицы. Заметная часть оружия была каменной или костяной. Доспехов почти никто не носил, за исключением фрагментарного бронирования костяными пластинами и одежды с плотной кожи. Это зрелище внушало хороший настрой. По снаряжению мы их превосходили. А самое главное, в наших руках переправа и дорога. Я уже начинал понимать, что варварам не пройти дальше без захвата пути на юг. Ранее они шли вдоль русла, а некоторые по реке. Но теперь придется оторваться от водной артерии. Сквозь лес пройти толпой в пару десятков тысяч человек, да еще с вещами — чушь. Они критично замедлятся, завязнут и постепенно вымрут от голода. Им нужна дорога. Она последняя нить, на которой их жизни качаются над бездной голода. Значит, гераты будут прорываться. Но как? Это ведь просто толпа дикарей. Они не смогут хорошо координировать действия своих отрядов. Ну, пересекут они реку и что? Мне надо просто собрать мощный кулак и уничтожить варваров по частям. Некоторые сбегут в леса. Да и черт с ними. Это не конные налетчики. Пешком и малым числом они много не навоюют. Мои теоретические рассуждения прервало наступление гератов. Едва ли у них был для этого некий сигнал. Какая-то группа пошла вперед, запустив цепную реакцию. Все происходило стремительно. На переносных лодках и даже просто держа надутые бурдюки, гераты начали пересекать реку. Центральное направление они почти не пробовали штурмовать. Видя ровные линии легионеров, варвары тут же заворачивали в обе стороны. Бой развернется на флангах. Первый удар пришелся по правому, и гераты не пытались штурмовать пляж а-ля американские морпехи в Нормандии. Они высаживались в лесистой части берега, карабкались по крутому склону и укрывались меж деревьев. Я попытался им помешать. Отряд из сотни с хреном велитов был направлен для пресечения высадки. Но пока они добирались туда, десятков семь дикарей уже закрепились в лесу. Завязался смешанный бой. Хаотичная пляска копий и дротиков среди сплетающихся ветвей. Будь у меня там герой, а лучше несколько. Ган, Кас, кто-то из хороших центурионов и победа. Но там с опытными племенными воинами столкнулись зеленые новобранцы. Численность не помогла. Вскоре мне пришлось самому выводить застрельщиков из боя, чтобы избежать бегства, а то и разгрома. Вот так, запоминаем. Для именно таких ситуаций нужна механика героев. Мощный отряд буквально в пару десятков человек во главе с выдающимися бойцами изменил бы весь ход боя, оказавшись на нужной позиции в решающий момент. У меня же получилась херь. Варвары спокойно закрепились в густом лесу. С каждой минутой сотни новых племенных воинов, охотников и ополченцев пересекали реку. Как только их там накопится достаточно, они вырвутся из леса и ударят. Выход был только один. Посылать им на помощь третью линию усиленной когорты. Три центурии рванули на правый фланг. В этот раз героев я туда закинул. Гана и Даруса. Там легионерам надо успеть построиться, создав заслон от наседающих из лесной чащи варваров. А гераты, ободренные первыми успехами, уже теснили и основную формацию велитов на правом фланге. Те лишь огрызались дротиками, не желая знакомиться с врагом в ближнем бою. Это у варваров даже численного перевеса там пока не было. Проклятие! Откуда такая разница в моральной устойчивости? Ну-ка, покажите мне свою мотивацию. Быстро глянув все направления и убедившись, что пара секунд у меня есть, я выбрал первого попавшегося варвара. Племенное ополчение гератов. Не строевая легкая пехота. Где там было окошко со всеми модификаторами морали? Вот, и что мы видим? Аномия изгнанников. Крушение привычных устоев жизни вынудило этих людей бежать в чужие земли. Они теперь сражаются, зная, что отступать некуда. Снижение потери морали при любых негативных воздействиях на 49. В случае поражения переходит в апатию изгнанников с шансом в 85. Дереализация, деперсонализация. Пережитые ужасы или иные негативные состояния вызвали у этого человека синдром деперсонализации, при котором окружающий мир воспринимается как нереальный, отдаленный и лишенный своих красок. Снижение влияния боли на мораль и выносливость на 32. Снижение обучаемости на 84. При кризисе морали переходит в психоз с шансом 73. Я вспомнил пленного варвара, который за секунду от состояния тряпичной куклы перешел в, кажись, психоз. Боги, что же случилось с этими людьми? Но на долгие раздумья о тяжелой судьбе гератов времени у меня не было. Эти самые гераты уже лезли на правый фланг толпой в несколько тысяч. Я кинул туда две кавалерийские турмы. Галопом. Рубите с плеча. Проорал, видимо, один из их командиров. Велитов отвел к построившейся линии тяжей, а те уже дали залп дротиков. Удержат, должны, обязаны просто. Иначе что, мне придется снова забирать силы с центра. Там и так осталось 6 сотен. Если слишком ослабить центр, то эти контуженные на голову просто ударят всей массой мне в лоб. Что еще можно изобрести? Послать 100-другую велитов из лагеря через лес? Так они и огребут. Тут к оракулу не ходи, а и пусть огребут. Послать 50 через лес, завязать контакты, тут же отступать к лагерю. Если повезет, то удастся оттянуть часть варваров в погоню. Может быть, они даже лагерь штурманут. Он нормально укреплен. Главное, чтобы мораль у защитников не сдала. Пусть там гады о шипы понакалываются. Добавим в рисунок боя больше красного. Сказано, сделано. Правый фланг немного стабилизировался. Ударила, ну то есть доскакала и что-то изобразила моя немногочисленная легионная кавалерия. Линия тяжей приняла на себя один удар, а велиты, наконец, чувствуя поддержку легионеров, перешли в ближний. Я направил туда еще 100 тяжей. Центр это не ослабит критично, а вот на правом резерв может помочь. Шли через лес мои провокаторы. Тем временем на левом фланге происходила катастрофа. По-другому там сложиться ситуация и не могла. Я проебался. Из глубины изначального замысла всплывали одна за другой мои ошибки, обращаясь трупами на поле боя. Варвары, как и на правом, заняли лес. На левом он был не таким густым, не примыкая к самой воде. Дикарям пришлось туда прорываться сквозь заслон велитов. Они даже нанесли гератам неплохие потери. Но как только число, бесстрашие и мастерство варваров дали им закрепиться, начался полный здец. Гераты сотнями набивались в лес. Оттуда они обстреливали линию велитов и копейщиков на берегу. Делали вылазки. Часть моей армии оказалась прижата к воде. Кто-то из варваров на их берегу это смекнул. Туда уже направлялись лодки с десантом и стрелками. Две когорты велитов оказались почти окружены. Они потеряли связь с линией копейщиков. Между двумя этими частями легионов клинились варвары. Пока лишь несколько сотен, но вопрос времени, когда их там станет критически много. Вопрос ближайшего времени. И что я могу? Есть резерв из конницы знати. Меньше 100 довольно разношерстной кавалерии. Я выделил туда резервы 2 когорт легионеров и копейщиков. Аж 4 центурии. И еще 2 центурии велитов. Мощно. Только вот пока вся эта мощь соберется, я очень боюсь, что 2 когорты велитов можно будет хоронить в полном составе. Точнее, похоронит их река, куда они попрыгают после разгрома. И какие варианты? Проклятие. Надо было сразу подпирать их хорошим резервом тяжей. Надо было иметь подвижный резерв легионеров на каждом фланге. Не уповать на то, что остановим на берегу. Нарыть укреплений вдоль линии леса, чтобы при выходе оттуда варвары натолкнулись на ров с шипами. Надо было. Сколько же боли и крови в этих 2 словах. Остались лишь несколько резервов, но с ними просто не будет. Я хочу, чтобы вы присоединились к армии и атаковали. Проорал я Шадденцу-телохранителю. «Нет, нет», — с неприятным оскалом замотал головой всадник, — «мы только защищаем стратега». Такой уговор. В ответ я усмехнулся, опуская железную маску и добавил, «Ну защищайте как следует». И я направил коня в сторону резерва кавалерии знати, чтобы соединить два отряда всадников. Заодно вызвал к себе венаторов. Они добавились в армию, но строго предупредили, что просто в бой не пойдут, только если у врага появится чудище, колдуны или при ином экстренном случае. «Сидониус», — обратился я к приехавшему мастеру венатору, — «ты ведь не оставишь избранника богов в окружении дикарей?» «Нет, но вы пока не в окружении дикарей». «Скоро буду», — со смехом уверил я, уже доведя коня до кавалерийского резерва знати. Как-то быстро мне удалось перескочить с идеи о железной коробке к личному вводу подразделения в бой, но это была реальная возможность выправить ситуацию, закрыть своей тушкой свои же ошибки. При этом самоубиваться я не хотел, имелись расчет и план. В идеале я прогуляюсь вдоль лезвия ножа, не порезавшись, и при этом получу шанс. Шанс спасти этак 1000 человек, 1000 моих солдат. Так что, в атаку. Рисунок боя на конец главы. Глава 14. Ужас, идущий с севера. Кавалерийская атака в закрытом шлеме подарила мне незабываемые ощущения. Нихера не видно, все трясется, гремит и грохочет. Если бы не режим стратега, то фиг бы я куда вывел отряд. А так мне удалось навести атаку на врага, не считая меня. На помощь окруженным шли 139 всадников, и такой силой нам надо было разогнать около 350 гератов, точнее не могла сказать даже РТС-система. Количество варваров там постоянно менялось, кто-то выходил из леса, другие наоборот возвращались, получив рану или потратив запас стрел. Стрелы, звонкий, но легкий удар по железной маске, совсем не страшно, даже удивительно, что человека без доспеха этакая зубочистка способна убить. В стратегии я видел, что до толпящихся варваров осталось немного. Наша кавалерия завязала перестрелку. Луки или дротики имелись у многих знатных всадников. Кто-то прошел службу в легионе, другие развлекались охотой. На севере имелось не так уж много видов элитного досуга. Однако самый тяжелый урон варварам наносили шадинские саварен. Телохранители решили, что можно обойтись без близкого знакомства с гератами и уничтожить их на подходе. Каждый всадник выпустил по десятку два стрел за считанные секунды. У многих шагдинцев, помимо колчана для лука, имелся второй с 3-5 дротиками. Они тоже пошли в ход, я ликовал. Гераты не очень. Кажется, удалось пройти с бодрой походкой по лезвию бритвы и не порезаться. Варвары хлынули кто к реке, кто к лесу. Велиты оказались деблокированы, эти сукины дети побежали. Вместо того, чтобы спокойно, размеренно и гордо отступить за новый заслон из тяжелой пехоты, эти драные ублюдки натурально бежали, толкаясь и бросая оружие. Хуже того, за ними на всех парах гнались толпы варваров. Поток паникующих велитов нарушил строй нашей же пехоты. Я лично и кавалерия снова оказались перед лицом нескольких сотен наседающих гератов. Вот и прошелся по лезвию бритвы, а за ним обнаружил еще одно, тоньше и острее. Всадники выпускали остатки боекомплекта, но ближнего боя уже не избежать, кроме как бегством. Одно дело неожиданно налететь и обстрелять врагов с фланга, а другое, когда они прут на тебя в лоб, готовые к схватке. Что же бегство? Мимо нас прут разбитые велиты. Надо дать время легионерам выставить крепкий заслон. Это можем сделать только мы, иначе фланг посыпется. А там глядишь и по классике. Враг ворвался в город, пленных не щадя. Я снова вел конницу в атаку. Второй раз подряд, попрошу заметить, теперь уже особых расчетов не имелось, только отряд всадников против разъяренных дикарей. Кто с копьями? Прикройте меня. Последние команды, что успеваю отдать отряду. Учитывая, как хорошо я правлю лошадью, выйти из боя уже не вариант. Учитывая, сколько у меня боевого мастерства, то отбиваться будем рандомно, махая мечом. Пожалуй, мне была доступна только роль приманки, но с ней я справлялся отлично. Моя шикарная блестящая броня да торчащая щетка на шлеме не оставляли варварам никаких сомнений в том, кто здесь главный гад и кого надо бить в первую очередь, во вторую и третью тоже. Поэтому буквально через секунд 15 меня впервые в жизни тыкнули копьем. Не скажу, что мне понравилось, но жить можно. Удар пришелся в бок, и доспех его выдержал. Однако неприятный тычок в районе печени я ощутил. На мгновение вышел в режим стратегии. Боги, какой же ждец. Моя красивая бронированная фигурка на белом коне маячила в самом центре кровавой бойни. Лошади толкались, Люди перли вперед, звероподобные воины-дикари в меховых накидках лезли ко мне, тянули копья в сторону вражеского предводителя, меня, обратно в тело, я ничего не вижу, оглушен боем и не понимаю, куда деваться. Конь подо мной встрепенулся, заходил в безумной пляске, неся меня куда-то вперед. Тщетно я хватался за поводья, животное обезумело от боли, все вокруг обезумели, удары сыпались на меня со всех сторон, туша коня наваливалась прямо на ряды гератов, давя их и кровоточа от уколов копий. Вспышка боли в районе правой ноги, царапина или страшная рана, сейчас не посмотреть, конь подо мной оседает, жизнь покидает могучее тело скакуна, я будто погружаюсь в живое море вражеской ярости, проклятие, проклятие, я призывал помощь, были недалеко телохранители, но вот посмотреть, идет ли подмога, времени не было, но что я мог, почти один в окружении врагов, осыпаемый ударами и живущий только крепостью доспеха, надо было двигаться, отмахиваться мечом, закрываться второй рукой, не давать им найти уязвимую точку брони, сильнейший удар сотряс шлем вместе с головой, однако сознание как прошлый раз я не потерял, привыкать что ли стал, во рту скапливалась кровь, жгучая, щиплющая боль отвлекла от всего остального, во рту какой-то кусочек мяса, млять, я кончик языка откусил, почему-то так обидно стало, словно других проблем не было, но бой, думаю, мы выдержим. У меня еще в запасе перк довести до конца, так что после потери сознания или жизни я смогу спокойно доиграть сражение. Мне представились собственные похороны. Наверное, Стиллион будет речь толкать, опять про то, какая у меня была горячая кровь и каким героем-дебилом я себя показал. И вдруг град ударов стих. Несколько секунд я не верил собственную удачу. Продолжал отмахиваться, ожидая в каждое мгновение смертельного укола. Ничего. Тогда я активировал стратегию, узрев нечто завораживающее. Волна гератов откатилась назад. Рядом со мной лежали только мертвые и раненые. Прорывались телохранители, но спасли положение не они. Между мной и толпой варваров стояло 14 человек в свободном строю. Пурпурные плащи запятнала кровь и грязь. Некоторые бойцы избавились от них, демонстрируя тяжелый чешуйчатый доспех с пластинами на руках и ногах. Венаторы, охотники на монстров и чародеев сегодня убивали людей. Оружием истребителей служили длинные клинки, совершенно негодные для строевого боя, двуручные или полуторные, прямые или с обратным изгибом словно лезвие косы. Каждое такое оружие, безусловно, было редким произведением кузнечного искусства. Рамфе, двуручное длинное оружие античности, не то, чем вооружают армии. Длинные рубящие клинки были рассчитаны на поражение страшно живучих, но редко бронированных монстров, но и на гератах доспехов не имелось, так что оружие венаторов произвело шокирующий эффект, дикари просто не видели чего-то подобного, они знали копья, топоры, палицы, луки и стрелы, даже гладиус можно осознать с их позиций, огромный железный нож, которым тебя пытаются уколоть, но клинки венаторов и техника владения ими, охотник должен стать чем-то непонятным, странным и оттого неуязвимым. При всей своей гадкости Стиллион знал толк в таких вещах. Раз за разом варвары кидались в атаку со всей яростью. Они кололи, пробуя броню на прочность, они метали дротики и камни, они пытались сблизиться для ударов топоры, но как только их порыв достигал венаторов, те обращались в живые мясорубки. Истребители сами шли вперед, подрубая ноги, отсекая руки и раскалывая черепа. Страшные плоды их урожая выли, корчась на земле. Брызги крови мелькали меж сражающихся. Тарантино бы одобрил. Эту тупая мысль вывела меня из оцепенения. Во имя солнца, во имя солнца. Проклятый свиноеб. Голос одного из моих телохранителей. Того самого с орлом на лбу. Как его Шамир? Шанир? Ладно. А проклятый свиноеб это типа я, чертов шагденец. Привык, небось, ругаться на своем языке, чтобы окружающие не понимали. Забыл в горячке боя, что я стратег. Ну и ладно, я даже не обижусь. У парня явно нервный срыв, а свинья, как известно, охуенная тема. Он что, мертв? Проклятие! Орет другой шагденец. А, ясно, что вас так перекрыло. Я не шевелюсь, восседаю на дохлом коне и весь перепачкан кровью. Вот мои голубчики уже фантазируют на тему, в каких позах их будет сношать Стиллион за пролюбленного стратега. Сами виноваты. Добавились бы в мое войско и могли бы ощущать мои приказы. Кстати, я послал им запрос на вступление. Согласились. Сразу бы так, а то решили из себя разыгрывать недоступных восточных принцессок. Трое, вытаскивайте меня отсюда и ведите до Аквилы. Остальные помогите венаторам. Они подчинились приказам. Решили, видимо, что иначе я опять брошусь грудью на амбразуру. Тогда им придется не только воевать, но и меня вытаскивать. Отлично. Репутация отбитого имеет свои плюсы. Удивительно, но в момент, когда шагдинцы сажали меня на какого-то коня и буквально вели до аквилы, мне было хорошо. Просто-таки здорово с большой «З». Меня накрыли выброс чистейшего адреналина и чувство избавления. Я был жив, даже почти цел. Конечно, не считая нескольких ран на ногах и кусочка языка, который я никак не мог выплюнуть. Ну не в маску же. Я вышел в стратегию. Ситуация на поле боя стабилизировалась. На левом фланге из выдернутых с разных подразделений центурии удалось создать заслон. Там стояли легионеры, копейщики и велиты здорового человека, не разбежавшиеся как тараканы. Почти две когорты трусов рассеялись по полям и кустам, но тяжелая пехота держала прямой удар. Там же еще сражались венаторы. Пусть было их мало, но они, подпертые кавалерией, умудрялись держать целый участок метров в 50. На правом фланге все было еще лучше. Там несколько центурий усиленной когорты закрыли выход из леса. Их с флангов прикрывали велиты и две турмы кавалерии. Отряд в сотни четыре варваров таки дошел до нашего лагеря. И там у них не было перспектив, кроме дротиков печень. Отлично. Гераты совершили несколько попыток переправы по центру, но там им даже не дали закрепиться на берегу. Легионеры и гарнизонные лимитанатели отогнали их стрельбой, а самых смелых успокоили в ближнем бою. Варвары предприняли еще 3-4 натиска по флангам, но их людской ресурс уже иссякал. Самые смелые погибли или получили раны. Кто-то неверно выбирал направление и блуждал в лесу. Иные вовсе не желали выходить оттуда, бросая соплеменников разбираться с врагом без их участия. Отдельные личности уже сбивались в небольшие банды и бежали сквозь леса прочь. Дальше от смертельной бойни, в которую обратилась переправа. А там творилось нечто неописуемое. Ужасное зрелище открылось моему взору. Река, полная человеческих тел, бурлящая, пенящаяся. То тут, то там расплывались в ней темные пятна крови. Последний натиск гератов был подобен людской волне. Бессмысленный, хаотичный и безумный, словно массовое самоубийство китов. Толпы варваров, подгоняемые страхом, ломились на территории империи. Многие из них шли уже с женами и детьми. Взвалив на плечи тюки с пожитками, они лезли по крутым участкам берега. Не было в этом уже ни ярости, ни удали первых приступов. Казалось, что лишь отчаяние ведет этих людей вперед. Молча, с пустыми глазами они шли на копья, убитые не оружием, но каким-то мистическим ужасом, их обуявшим. И я тоже испытал страх в тот момент. Пугали меня не эти зверолюди, не их копья и луки, но та кошмарная сила, что выжгла из них все желания и стремления, кроме одного – бежать прочь с севера. Казалось мне, что там на горизонте тьма сгустилась. Некий бесформенный, безликий ужас поднимался, желая захлестнуть все человеческие владения. Спокойно, спокойно. Я вышел из режима стратегии, обнаружив себя у аквилы. Вокруг Золотого Орла все было удивительно мирно. Шум боя почти заглушали голоса труп и барабанов. Торжественно, гордо и бесстрашно парил над рядами легионеров символ их единства. Я снял маску, сплевывая на траву кончик языка. Как же он, сука, щипал. Победа. Со стороны правого фланга ковылял Геноций. На его щите было немало следов от ударов. Неужели при его состоянии здоровья он участвовал в бою? Возможно, ответил я. Все прошло не лучшим образом. Большая часть армии цела. Мы живы. Враги мертвы. Сойдет для первого раза. Затем он задумался и добавил. С легионом под рукой каждый мудак может разогнать толпу варваров. Это как обученный бойцовский пес. Орешь. Фас, и он все делает за тебя. Это типа намек на мои невеликие таланты. Уже думал обидеться, но трибун продолжил. Только вот у нас сегодня не было легиона. 21-й. Ха. Кучка новобранцев, трусов и говноедов, а кавалерия из наемников и ополченцев. Это не легион, стратег. Но благодаря вам, у него появился шанс стать легионом. Не сегодня, не завтра, но однажды. Очень надеюсь, вздохнул я, понимая, насколько устал. А язык щипал просто невыносимо. Перешел в стратегию, оглядывая поле догорающего боя. Варвары бегут в леса. Многие остаются на том берегу. Это больше не армия. Жалкая толпа беженцев, лишенная всяких надежд. Легкая добыча. Мясо. И на него уже слеталось воронье. Я все думал, а куда делись мои друзья сковады и добрые имперские пастухи? Эти ублюдки втихаря пересекли реку. На правом фланге был участок с редким лесом на обоих берегах. Там они, кстати, не трогая друг друга, перебрались вплавь. Благо их было не так уж много. Затем собрались в два роя педрил и начали радостно мародерствовать. Там даже завязался бой меж оставшимся мужчинами или храбрыми женщинами гератов и этими падальщиками. Но большая часть дикарей потеряла волю к сопротивлению. Анамия у них перешла в апатию. Они растекались по берегу, садились на землю и молча ждали своей печальной участи. Иные же бросались в реку. Я видел, как женщина держала под водой своих детей. О боги, не знаю, как мне такое забыть. Я вышел из стратегии, пытаясь отдышаться, но там меня уже ждал новый образ смерти. Четверо велитов на окровавленном плаще притащили мне своего умирающего товарища. Безумие. Я смотрел на бледное окровавленное лицо этого человека, а он тянул ко мне руку. Зачем? Что вообще происходит? Безумие. Благословите его, стратег. Обратился ко мне один из бойцов. Боги. Я ощутил ужасный стыд перед этими людьми. Благословить? Да кто я такой? Всего лишь мужик, которому выпали способности. Мне хотелось признаться им, что никаких богов я знать не знаю, вообще не уверен в их реальности, но сказать такое в лицо смертельно раненому – это подло. Поэтому я сжал зубы, поднял руку в каком-то уебанском жесте и не своим голосом произнес: «Ты храбро сражался, я твой свидетель пред богами». Какая же глупость, и как они были довольны моими словами. «Победа», – объявил мне системный голос. «Наш герой получил новые особенности. Ваш уровень повышен, ваш уровень повышен, ваш уровень повышен». Четыре подразделения повысили свой статус, два подразделения понизили свой статус. Я открыл систему, вывел список подразделений в полевой моей армии. Один усиленная когорта новобранцев Лимитон, один усиленная когорта Лимитон, два когорта новобранцев Лимитон, два когорта новобранцев Копейщики Лимитон, два когорта новобранцев Велитов Лимитон, два когорта Велитов Лимитон, один когорта новобранцев Велитов Лимитон, два когорта новобранцев Велитов Лимитон, два когорта сокрушенных Велитов Лимитон, один турма новобранцев Промотов Лимитон, один турма Промотов Лимитон, один турма новобранцев Промотов Лимитон, вспомогательная кавалерия знати 69 всадников, венаторы 14, шагдинские легкие саварен 50, две когорты Велитов из новобранцев стали типа совсем негодны, сокрушенные, ну да, разбиты в первом же бою, надо будет что-то с ними такое сотворить, или реанимировать, или расчленять и сшивать из частей новое формирование, но приятного было больше. Четыре моих подразделения потеряли приставку «новобранцы», то есть они проверены боем, как следует навонзались, сплотились и качество их возросло. Особенно радует усиленная когорта, они моя главная надежда на будущие сражения. Пока против нас были, конечно, очень мотивированные, многочисленные, но дикие люди, а есть и другие племена, те, кто обладает и зачатками государств, и зачатками армий. Надо срочно выяснять, что случилось с гератами, почему они в таком страхе бежали со своих земель, выяснять и готовиться к новым боям. Кто знает, каких следующих врагов погонит на нас загадочный ужас, гнездящийся где-то на севере. Глава 15. Чужие сны и собственные кошмары. Адреналин испарялся из моей крови, и напряжение сил в бою уступало место тошнотворной усталости. Ощущение, будто заболеваю. Ныли раны, промытые недавно лекарем. Трижды вражеские копья добрались до скрытой доспехами плоти. Особенно тяжелым было ранение правой ноги. Удар нанесен сзади в бедро. Врагу повезло завести кончик оружия под пластину брони. Каждый мой шаг теперь сопровождала пульсирующая боль. Я лежал в походном шатре, поверх спальника на деревянной раме, разрываясь между желаниями вырубиться нахер и что-то еще сегодня сделать. Измученное тело обратилось в практически недееспособный кусок мяса, но разум пока сохранял концентрацию. Я перешел к режиму стратегии. Хотелось сбежать из слабой плотской оболочки, да и кое-какие дела имелись. Прежде всего три новых уровня, со второго на пятый. Неплохо, однако. Нажимаем на первое повышение, и мне предлагают единство. Позволяет раз в сутки брать одного из ваших героев под прямой контроль на срок до 20 минут. Парящая душа. Позволяет видеть себя со стороны, одновременно управляя собственным телом. Образы сознания. Позволяет раз в сутки передавать выбранному бойцу образ из вашего сознания на 5 секунд. Агенты влияния. Позволяет отправлять ваших агентов на миссии за пределы вашего радиуса контроля, отслеживая их успехи или неудачи. Изначально не более одной миссии в месяц. Единство я уже видел, и пока надобности нет, а остальное — выбор тяжелый. Парящая душа — это буквально вид от третьего лица. Казалось бы, зачем, но побывав в бою с железной маской на голове, я понимаю теперь, насколько это нужная штука. Помнится, Геноций рассказывал про стратега, который носил шлем вообще без смотровых отверстий. Видимо, он взял эту особенность. Образы сознания, в потенциале полезно, но у меня уже есть командный голос. Им, конечно, картинку не передашь, зато нет ограничения по времени и количеству бойцов. Агенты влияния, вот это потенциально очень нужная и полезная штука. Отправляешь кого-то с поручением и можешь отслеживать его успех или провал. В любом случае ты получаешь точную информацию, да еще и быстро. Итого, выбор из двух вариантов. Агентов, впрочем, у меня пока не имеется. А вот снова попасть в гущу боя есть все шансы. Там парящая душа позволит мне ориентироваться в пространстве. Сомнения? Нет. Беру агентов. Эта особенность имеет гораздо больший потенциал. Среди вкладок у меня была одна под названием «Мисси». Механизм для отслеживания дипломатии, диверсий, убийств и так далее. И для ее работы нужен перк с агентами. Ладно. Следующий уровень. Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Расширение контроля. Радиус вашего стратегического контроля увеличивается на 25. Ясный взор. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 35. Образы сознания. Позволяет раз в сутки передавать выбранному бойцу образ из вашего сознания на 5 секунд. Тут без вариантов расширения контроля. Слишком уж важны расстояния в военном деле. По моим прикидкам, радиус контроля у меня был где-то 15 км. С этим перком он расширится до 18.75. Отлично. И последний уровень за победу над гератами. Ясный взор. Увеличивает радиус раскрытия карты вокруг ваших воинов на 35. Чужие сны. Вас с шансом в 25 за сутки посещают сны о важных деяниях ваших людей. Агентурная сеть. Увеличивает количество доступных за месяц миссий на 3. Секретные указания. Позволяет раз в месяц передать агенту, отправившемуся на миссию, образ из вашего сознания на 25 секунд. Беру сны. Давно думал об этом перке из-за наличия потенциального заговора. Пусть он рандомный, но если сработает, то может спасти мою и так дырявую шкурку. Пора возвращаться в тело, хотя и совершенно не хочется. Открываю карту. Темнота уже почти накрыла мир, но нет спокойствия на поле недавней битвы. На поживу вышли падальщики четырехлапые, крылатые и, конечно, двуногие. Легионеры на нашем берегу обыскивали тела, забирая все относительно ценные, и выкидывали мертвецов в реку. Работы у них было много. На той стороне реки остатки разбитых гератов встречали свою печальную судьбу. Возможно, это племя уже не оправится от удара. Странно думать, что я приложил руку к истреблению целого народа. Хотя был ли у меня выбор, грабежи на том берегу продолжались. К ним была готова присоединиться новая сила. На лодках гератов или по кое-как восстановленному мосту легионеры отправлялись на охоту. Сначала я думал остановить их, хотя враг разбит, но отдельные стычки приведут к новым потерям. Да и, черт, мое мышление с трудом принимало идею, что профессиональным солдатам можно грабить вражеское мирное население, что это нормально. Надо захватывать рабов как можно скорее, заявил мне центурион Поций. Они, конечно, вонючие дикари, но тоже люди. На несколько секунд я завис, пытаясь осознать смысл его слов. Не сразу мне удалось понять, что это он проявляет заботу о разбитом враге. Примас центурион же с довольным видом осушил кубок не особо разбавленного вина. «Тоже люди?» – пробормотал я, пока взволнованный лекарь резал одежду вокруг раны. «Ну да, не бросать же их там, кого-то схватит другие племена, но большая часть не переживет следующие пару недель. Голод, болезни и тяжесть поражения убьют их. Лучшее, что мы можем сделать – взять этих женщин, детей и немногих мужчин под опеку империи. Затем, за разумную сумму передать их состоятельным господам. Эти варвары получат крышу над головой, защиту, регулярное питание, вино и возможность время от времени совокупляться с себе подобными. Не думаю, что они это. Пришлось прерваться на мат, когда лекарь сдирал с раны пропитавшуюся кровью ткань. Сука, не все они это оценят. Конечно, не все, усмехнулся Поций. На то они дикари. Но самые разумные, рукастые, сильные или красивые из них будут жить лучше, чем прежде. Со временем могут освободиться. Я видел дома вольноотпущенников, по богатству сравнимые с сенаторскими. Империя – это шанс, который дается каждому. Мы несем побежденным не холод и страх, наше лучше в мире. на все времена. Имперское право, на имперских мечах. Поций рассмеялся. Мне было сложно понять, насколько он серьезен, так оправдывая рабство. Но, пожалуй, в чем-то он был прав. Или мы захватим людей на том берегу, или их захватит скавады. В милосердие и гуманизм конных налетчиков я совершенно не верил. Тогда пусть это будем мы. Лекарь омыл место раны белой тряпицей, смоченной в травяном настое. Очень надеюсь, что там имеется какой-нибудь природный антисептик. Каждое даже легкое касание заставляло меня вздрагивать от не самых приятных ощущений. Мне дали обезболивающий состав, который, кажется, лучше не сделал, но зато вызвал изжогу. Прекрасно. Есть такие моменты жизни, которые приходится преодолевать, сцепив зубы каждую секунду, моля время ускорить бег. От таких ран не умирают. Обычно не умирают, приободрил меня вошедший Геноций. Впрочем, судя по его пробитому черепу, даже более странные раны не обязательно смертельный приговор. Кстати, насчет смертных приговоров. Именно о них пришел говорить военный трибун. Традиции легиона требовали крови не только врагов, но и трусов. Две когорты велитов обратились в бегство. Вы видели, как это случилось, заявил мне трибун. Вам решать тяжесть вины. И что говорят традиции? Спросил я, тяжело дыша. Есть ли в мире другие вещи столь утомительные, как сильная боль? Если у них было мало шансов там устоять, то просто лишают жалования, урезают паек, заставляют ставить палатки за пределами лагеря. Если же они бежали, имея шанс на победу, тут уже вопрос, сколько казнить и как мучительно. Были ли у них шансы? Черт, я уже плохо помню, сколько там гератов на них поперло. Память уже дает осечки. Может быть, завтра после отдыха. Как быстро мне нужно принять решение? Я не начальник стратегу, ответил Геноций. Руки типа умывает. Любит он это дело, не давить на меня, а так, крючки закидывать. Мол, ты вообще волен любую херню исполнить, а если совета хочешь, то это ты сам его выпросил. Ладно, как лучше сделать по вашему опыту? Немедленно. Слишком долго помариновать их, и можно дождаться нескольких сотен дезертиров. У нас нет кавалерии их ловить. Он прав. Страх наказания может сподвигнуть велитов на бегство. А так, виновные получат свое, остальные спокойно выдохнут. Но решать все мне. Солдаты не прощают ни лишней жестокости, ни глупого милосердия, довольным тоном заявил Поций. При всей его веселости примас Центурион первой когорты мягкостью не отличался. Солдат он бил лично, не так, чтобы покалечить, но без всяких сантиментов. Решение. К общему чувству тошноты и боли добавилось отвратительное настроение. Казни, пытки, побои, все это когда-то казалось мне диким. Мол, этим занимаются исключительно всякие мрачные упыри да моральные уроды, которым каждый приличный человек должен при встрече плевать в рожу и желательно не раз. Теперь мне пророчат такую роль. Проклятие. Но дисциплина, конечно, важна. Их положение было тяжелым. Наконец решился я. Шансов на победу без подкрепления не было. Значит, немного пожурим и свободны, уточнил Поций. Я бы их переформировал как-то. Может, сменить центурионов? Поставить туда тех, кто выделился в других когортах, добавил я. Так переформировали бы или нет, ультимативно уточнил Геноций. Армии не советы, а приказы нужны. Черт, ладно, будем командовать, раз некуда деваться. Надо их переформировать, сменить командиров, наказать, но учесть, что бой был тяжелым. Да, толпа рыбаков с каменными копьями, бабы и дети, издевательски ответил Геноций. Хуже врага для сильнейшей пехоты в мире не найти. Будь у гератов больше старух, то они бы и усиленную когорту смели. Я лишь тяжело вздохнул. Сил пререкаться с трибуном не осталось. Все они ушли вместе с болью. А дел было хоть сразу помирай. Надо выяснить, что случилось с гератами. Надо принять кучу знати и пожать им руки за помощь в бою. Каждый из них уверен, что если бы не лично он, то варвары бы уже взяли Мелиадон. Надо понять, как работают миссии и механику героев лучше освоить. Надо формировать кавалерию. Надо. Дела мои как болотная трясина. Вроде думаешь, пройдусь быстро по краешку, делаешь шаг и вот уже по горло увяз. Но сон тоже дело и крайне важное, особенно для человека с ранами. Так что после взятия новых уровней и осмотра глобальной карты, я попытался уснуть. Это было непросто. Каждое случайное движение отзывалось болью. Однако со временем я задремал и созерцал странное видение. Красный круг в темноте, разделенный на четыре части. Одна из них светилась, а другие были темные и пусты. Раздался звук гонга. Белая стрелка завертелась внутри круга, остановившись на темной части. На этом видение окончилось. И что это было? Проснувшись, я необычайно остро помнил все моменты странного действа. Затем меня осенило. Чужие сны. 25 шанс получить случайную информацию. И в эту ночь я не прокинул удачное срабатывание. Утро встретило меня ощущением нестерпимой жажды и слабости. Все мое ложе пропиталось холодным потом. Боль пульсировала в ране. Ну нет, так просто не может быть. Я оклемаюсь. Пусть воспаление, но рана заживет. Однако внутренний голос подсказывал, что бывает и по-другому. Гангрена, заражение крови, смерть. Очень даже бывает. Геноций выжил после ран страшнее, но он родился здесь. Тут по-прежнему, думаю, очень высокая детская смертность. Естественный отбор. Иммунитет доживших до старости закаленный отточен. А я другой. Пришел из мира, где уже столетия все, кроме самых безнадежных, выживают, где болезни закидывают антибиотиками. Я поднялся на ноги лишь спустя час, кое-как встал, опираясь на каз, а меня уже ждали дела и люди. Стратег, Атиус, как мы разметали их той сокрушительной атакой. Очередной моложавый и краснощекий аристократ хлопает меня по плечу, словно мы с первого класса дружим. Мне страшно хочется послать его нахер, но я держусь. Все же этот придурок был там, он пришел на мой зов и рисковал жизнью, хотя не был обязан. Я страшно зол, рана болит, а весь мир кажется помойкой, но надо держаться. Стратег, слава и почет, крики толп велитов. Перед ними навалена куча какого-то мусора. Нет, это военные трофеи, черт бы их побрал. Мех, какие-то поделки из рога и моржового бивня, кубки и чаши, желто-золотые пятна янтаря и люди. Целых 7 юных девушек, на которых из одежды оставили только набедренные повязки. Молочная белизна кожи, светлые или рыжие волосы, веснушки, правильные, хотя немного непривычные черты лица. Прям хоть фоткай их и выкладывай в какой-нибудь паблик с подписью «Пятница». Разве что лица слишком мрачные, зато смотрится одухотворенно. При виде такого количества доступной женской красоты в том мире, я бы обрадовался вплоть до полной сатисфакции выпада в осадок. А сейчас, главная моя постельная утеха, лежать неподвижно, чувствуя, что нога болит чуть меньше. И куда мне 7 штук, коллекционировать как покемонов? Я пытаюсь делать довольное лицо, разглядывая дары. Люди старались, собирали все это добро с трупов или вырывали из рук беззащитных женщин. Отбирали среди последних самых пригожих с различных ракурсов. И все ради меня. Надо ценить такие порывы чувств ближних своих, иначе просто несправедливо. Так что улыбаемся и машем. После всего этого бреда перевязка. Я чувствую, как пылает огнем правая нога чуть ли не до самой мошонки. А хуже всего запах. От меня несет каким-то гнильем. Сложно даже описать. Черт, я чувствую этот запах и становится совсем не по себе. Рана вспухла. Лекарь смотрит на меня с печальным сочувствием. Он промывает ее и бинтует. Чтобы не беспокоить ногу весь оставшийся день, я перемещаюсь по лагерю в переносном кресле. Каждый мой выход сопровождается ликованием солдат. Я машу им, сдерживая рвотные позывы. В середине дня мои носилки проходят мимо Сидониуса. Мастер Венатор склонился над телом, завернутым в пурпурный плащ. Рядом лежит длинный клинок охотника за нечистью. «Сочувствую», — вздохнул я. «Он должен был умереть не так», — спокойно ответил Венатор. «Не в бою с людьми. Если бы не вы, то меня могли там покрошить. Вы не первый стратег, которого я знаю», — меланхолично ответил Сидониус. «Многие стратеги приобретают две пагубные привычки. Первая — излишняя привязанность к своим войскам. В прошлом бою вы рисковали собой и нами ради тех, кто должны были сами защищать собственные жизни. Они бы не устояли, но могли устоять. Ошибки и трусость судьба карает смертью. Это естественно, это правильно. Армия – средство, а не цель. Вы не вождь варваров, окруженный дружиной родичей. Если для общего блага нужно отсечь слабые и гнилые ветви, то это должно быть сделано. Прав ли он, не знаю. Мне кажется, что нет, но я малоопытен во всей этой кровавой игре. А какой второй порог многих стратегов? Спросил я. Привычка решать все вопросы силой оружия. Вы смелый человек. Я не знаю пока за вами ничего дурного, но прошу не забывать. Эти способности и эта армия не принадлежат вам. Первое – дар богини. Второе – меч, что вручила вам империя. На дискуссии у меня силы и настроения не имелось. Я лишь пробормотал в ответ. Учту ваше мнение. Но прежде чем меня унесли прочь, Сидониус заявил, что хочет мне кое-что показать. Хер, который ты кладешь на жизни моих солдат. Хотелось пошутить мне, Но до такого уровня пофигизма я пока не успел прокачаться. В итоге мои носилки проследовали за Сидониусом до леса, примыкающего к реке, бывшего правого фланга недавнего сражения. Еще вчера легионеры сдержали тут натиск варваров, а отряд из 50 велитов выманил врага к нашему лагерю. Что напоминало об этой бойне сегодня? Истоптанная трава, сломанные древки копий, гератские щиты, которые легионеры не желали брать, да некоторые фрагменты тел, окруженные роящимися мухами. Но выше человеческого роста лес почти не изменился. Все так же спокойно тянулись к солнцу молодые листья. Венатор жестами направил моих носильщиков к самому краю леса. Там за деревьями я уже видел мельтешение мух, ожидая тошнотную картину гниющей смерти. Труп, который не заметили или поленились скинуть в реку. Однако там, что это, Сидониус. В дерево кто-то вбил примерно 50 гвоздей. Обычные железные гвозди, которые тысячами лежали в обозе легиона. Они образовали на дереве перевернутый треугольник. На каждом гвозде висел небольшой шмоток какого-то мяса. Можно было догадаться, что это не телятина. «Вражеские языки», — пояснил Венатор. Я отвернулся. Рана на кончике собственного языка защипала. «Так что это, Сидониус, жертвоприношение забытому. Не вам говорить его имя. Вам замолчать навсегда. Это не самый ужасный ритуал, но он уже нарушает закон. Пред лицом смертельной опасности люди тянутся к дремучим и темным богам. Плодятся культы, подтачивающие общую веру в закон. Мы несем сюда цивилизацию, но и эти земли пытаются проникнуть в нас, исказить, извратить. Берегитесь этого, стратег, берегитесь». Я вздохнул, поднимая глаза. Кроны деревьев размеренно качались на легком прохладном ветру. Меня знобило, а холодный липкий пот пропитал одежду насквозь. Возможно, я умру здесь. Возможно, очень скоро. К каким богам попадет моя душа, если душа и боги существуют? Лес молчал. Вечером я почти не мог говорить или сосредоточиться на чем-либо. Интересно, какая у меня была температура? 39-40. Я горю заживо. Запах гноя и омертвевшей плоти не покидает меня каждую перевязку. Лекарь приносит какие составы, заливая их мне прямо в горло. Реальность распалась на фрагменты воспаленного бреда. Я лежу, меня несут, толпы варваров гонят отступающих велитов, конь падает замертво, а вокруг бушует живое море вражеской орды. Я прихожу в ясное сознание лишь в момент, когда посреди тьмы небытия сверкает круг-рулетка. Стрелка бежит, попадая на сияющую четверть. Вспышка, ощущение полета. Я смотрю чужие сны. Огромные сосны замерли сырой стеной. Туманная дымка клубится у входа в чащу. Кусты, буреломы, зеленые покрывала пушистого мха. Небо затянуто пеленой облаков. Раннее утро. Почти еще сумерки. Тропа, уходящая в лес, обозначена столбами из черного дерева. Каждый из них покрыт сложной резьбой. Клыкастые морды чудовищ, странные круглые лики диковинных существ, когтистые лапы. Это слово тотемы североамериканских индейцев, а за их рядами смыкаются над тропой ветви древних деревьев. У этого прохода в чащу замер отряд. Пурпурные плащи венаторов я уже ни с чем не перепутают. Во главе с Сидониусом они поднимают длинные клиники. За их спинами несколько десятков человек поставили и взвели 4 стационарных скорпиона, стрелометные машины легиона. Но сотня людей вокруг не очень-то похожи на легионеров. Светлые волосы, бороды, кольчуги и конические шлемы. Какие-то варвары, но одетые чрезвычайно богато. Ни гератам, ни сковадам не снилось. «Вы слышите?» — с тревогой вопрошает один из них, тыча копьем в чащу. «Они проснулись. Они идут за нами. Убивайте все, что движется». В голосе Сидониуса звучала сталь. «Это не боги. Это не их посланники. Боги с нами». В чаще меж деревьев мелькали темные силуэты. Каждый явно крупнее человека. Трещали сухие ветки, скрипели деревья. На отряд надвигалось зло. Видение оборвалось.